Добродетели. Жизнь земная пройдет как сон, а потому ради вечного блаженства потерпи, ибо страсти нынешнего века недостойны той славы, которая откроется в будущем веке. Все терпели, и сам Господь что за нас претерпел, то неужели мы за себя не потерпим? Если не будет случаев к терпению, то и спасение неблагонадежно, а теперь есть надежда, хотя и горько терпеть. Терпеть полезнее для души, чем услаждаться. За наслаждение ничего не получишь, а за терпение награду получишь от Господа. Везде трудно, и везде надо терпение иметь. Терпение всего и благодарение за это Господа выше милостыни и милосердия. Терпение все преодолеет.